как-то, может быть, и случается в болотах и в черноте речного ила, где бурлящее материнское вещество обнимает и оплодотворяет во мраке само себя. Но никак не в высшем мире, где самец добропорядочно приходит к самке. Он безголосо откашлялся и пожевал губами. Его голова сильно качалась. «Не настало ли время, дорогая жердяночка, — сказал он, — привести в движение немого слугу, чтобы он подал нам освежительное лакомство. Мне кажется, что твой лягушонок уже очень устал от этих мыслей, и его силы истощены раздумьями о вразумительном оправдании». Не переставая безучастно глядеть мимо них, Иосиф уже приготовился было побежать на коленях, но надобность в этом миновала, ибо Гуий продолжал. «Но я думаю, что на мысль о подкреплении сил наводит меня моя взволнованность этими раздумьями, а не настоящая усталость, и встревоженный желудок может его отвергнуть. Нет ничего более волнующего в мире, чем тревога о веяниях и о веке. Она важнее всего, и разве только еда занимает еще более важное место? Конечно, сначала человек должен поесть и насытиться. Но стоит ему только насытиться и избавиться от этой заботы, как его начинают одолевать тревожные мысли о священном и о том, что оно может быть уже совсем не священно, а наоборот, ненавистно, потому что начался новый век, и нужно поскорее усвоить новые веяния и задобрить их какой-нибудь искупительной жертвой, чтобы не погибнуть. Но поскольку мы, супруги и близнецы, богаты и знатны, и у нас, разумеется, сколько угодно вкуснейшей еды, то для нас нет ничего более важного и более волнующего, чем эти дела. И у твоего старого лягушонка давно уже качается голова от этого волнения, в котором так легко совершить непростительный промах при попытке полюбовного соглашения. «Успокойся, мой дорогой пингвин», — сказала Туий, «и не сокращай без нужды свою жизнь такими волнениями. Если будет суд и учение окажется справедливым, то уж я постараюсь, держа речь от имени нас обоих, объяснить подвиг искупления настолько понятно, что ни боги, ни носители ужасных имен не причислят его к 42 провинностям, а тот выправит нам освобождение от всякой вины». «Да, очень хорошо, — отвечал Гуий, — что ты будешь держать там речь, ведь ты представляешь себе все это гораздо лучше и не так сильно взволнована всем этим, потому что все это ты не открыла, а только поняла, только приняла от меня, а значит и говорить тебе легче. Я же как первооткрыватель и плодотворец вполне могу сбиться и начать заикаться перед этими судьями, и тогда наше дело проиграно. Ты будешь обоим нам языком. Ведь язык, как ты, наверное, знаешь, двуснастен и отвечает в скользкой темноте своего логовища за оба пола, как болото и как бурлящий ил, который сам себя обнимает, тогда как на более высокой ступени миропорядка самец приходит к самке. Ты, как-то и положено, на более высокой ступени добропорядочно ко мне приходил, — сказала она, с жеманным смущением покачав своей большевицей с подслеповатыми щелками глаз головой.